Дранков надел белье, носки, брюки. Наконец она вышла. Халат сделал ее почему-то чужой. — Ты лучше ходи голая, — усмехнулся Андрей. — У нас теперь будет время. Смотри. Наталья положила на стол несколько бумажек. — Что это? — Здесь подлинники актов, накладных и еще каких-то бумаг. Их всего пять. Ради них Дергаусов убил человека. — А для чего он поджег склады? — Он сделал новые документы о том, что шинели и еще что-то были нормального качества. — Как они попали к тебе? — Есть мальчик, милый и честный. И он очень любит меня, верит мне. Поэтому передал их мне в ресторане. А потом я узнала, что Дергаусов все свалил на него. — Я все понял. Я пойду к Дергаусову. Сколько просить? — 500 тысяч. — У него есть такие деньги? — Это для него, конечно, сумма внушительная, но не очень крупная. Дранков взял документы, вынул бумажник и спрятал. — Андрюш, он сегодня в 9 гуляет в Мавритании. Только будь осторожен. — В этом кабаке мне нечего бояться. — Тогда пусть он рассчитается с тобой там. — Скажи, Наталья, почему ты это делаешь? — уже от двери спросил Дранков. — Этот делец прекрасно тебя содержит. — Ты, наверное, не поймешь, но я его ненавижу. — Есть за что? — Когда-нибудь я расскажу тебе. Дранков вышел из квартиры и, пока спускался по лестнице, все время думал об этой странной ситуации. Конечно, он мужик вполне ничего, и у него было множество амурных историй с актрисами, но одно дело милая Оля Орк, совсем другое — такие тигрицы, как Вылетаева или Ларина. Но документы были у него, и стоили они, видимо, немало. Конечно, Дергаусов человек сильный, да и они с Семеном не промах. Венчание с Вылетаевой никак не входило в его планы. А, впрочем, кто знает, после сегодняшнего... В дверях он столкнулся с двумя хорошо одетыми господами. На улице стоял полицейский офицер, который что-то втолковывал околоточному с распухшим от побоев лицом. До встречи с Липкиным оставалось еще несколько минут, и Андрей, не торопясь, пошел в кафе. У входа в дом хорошо одетый господин любезно уступил дорогу Бахтину и Косоверьеву. Они вошли в гулкий подъезд, и швейцар услужливо вызвал лифт. Нынешним утром Женя Кузьмин рассказывал Бахтину о своем визите в Мавританию. Таким образом, мадам Вылетаева стала не просто содержанкой Дергаусова, а активным участником этого поганого дела. Вполне возможно, что именно она передала отравленную пищу Серегину. Актриса. Что стоило ей сыграть и такую роль? Они поднялись на 4-й этаж и позвонили в номер 48-й. — Это ты, Андрюша? — послышалось за дверью. — Ты что-то забыл? Дверь распахнулась, на пороге стояла красивая женщина с очень знакомым лицом. — Вы ко мне? — Вы, госпожа Вылетаева, — Бахтин приподнял котелок. — Я? А вы... — Не утруждайтесь. Я помощник начальника московской сыскной полиции, коллежский советник Бахтин. А это чиновник для поручений, коллежский асессор Косоверьев. Бахтин достал удостоверение и протянул его актрисе. Та раскрыла черную кожаную книжку, быстро прочла и сказала растерянно. — Прошу, господа. — Минутку. Послышались тяжелые шаги, и в комнату вошли Гейда и Околоточный. — Она? — спросил Бахтин. — Никак нет! — рявкнул Околоточный. — Свободен. Околоточный вышел, а полицейский офицер остался. — Мадам Вылетаева, мне доподлинно известно, что позавчера вы кутили в ресторане в компании с Серегиным. — Да, я была с ним. — Мадам, вам известно, что по чьей-то злой вине его отравили? — Нет! — крикнула Вылетаева. — Этого не может быть! — Мадам, я полицейский и обрисовываю вам подлинную ситуацию. Актриса опустилась в кресло. Испуг и растерянность, похоже, были вполне искренними. А, впрочем, кто их разберет, этих актрис? Бахтин решил действовать напористо и быстро. — Почему вы сорвали с шеи Серегина свой медальон? — Я не сорвала, поверьте. — Верю. Где бумаги, которые он вам передал? Не отпирайтесь, покойный вел дневник, и я могу предъявить вам эту запись, — радостно соврал Бахтин. — Их у меня нет. — Где они? — Я передала их Андрею Дранкову. — Кто это? — Наш оператор. — Зачем? — Я хотел отомстить Дергаусову. — Где он? — Здесь, рядом в кафе «Ока». — Как я его узнаю? — Красивые английские усики. Ну, как у вас. Светлое пальто, светлый пиджачный костюм. Высокий. — Мы могли его встретить у входа в ваш дом? — Наверное. — Ротмистр, и ты, Иван Косоверич, одним духом в око, а я поговорю с мадам подробнее. Мишка-чиновник, весьма известный карманный вор, получил свою кличку за то, что щипал обязательно в разнообразной чиновничьей форме. Особенно любил он ходить в сюртуке и шинели по сезону акцизного управления. День сегодня выдался неудачный, и он впервые заглянул в кафе «Ока». Ему говорили, что там собираются весьма жирные караси. Народу в кафе было много, людишки все денежные, одетые как надо, и цепочки золотые от часов по жилеткам шли. Мишка-чиновник сел за столик недалеко от дверей, так, чтобы можно было следить за входящими посетителями, и спросил чаю и пирожных. Крепкого во время работы он не пил, алкоголь мешал точности, а работал чиновник ювелирно. Он рассчитался сразу. Попивал чай, поглядывая на дверь. В кафе не обязательно было раздеваться. Те, кто заходили посидеть подольше, сдавали пальто в гардероб, но многие забегали на минутку, перекинуться парой фраз, передать что-нибудь, выпить на ходу. Мишка ел эклер, попивая чай, и следил за дверью. Ему не везло. Один за другим заходили люди в пальто. Конечно, в переполненном трамвае можно было попробовать, но не здесь. Внезапно он увидел высокого человека, снимающего светлое пальто. Мишка встал и медленно пошел к выходу. Наметанным глазом он определил пухлый бумажник в правом кармане. А карась словно сам решил облегчить работу чиновнику. Он пригладил волосы у зеркала и расстегнул пиджак. Они на секунду столкнулись у ступенек, ведущих в кафе. Бумажник был у Мишки. — Извините, — сказал Дранков какому-то чиновнику, с которым столкнулся у двери и оглядел зал. Из-за углового столика ему махал рукой Липкин. — С вами приятно иметь дело, — улыбнулся он. — Вы, Андрей Васильевич, точны. Стараюсь. Садитесь, батенька, сейчас кофеек спроворим. А в чайнике коньячишка недурственный. Дранков налил чашку коньяку, выпил, закурил. — Семен Лазаревич, давайте к делу. — Конечно, конечно. Вот договор. Дранков взял бумагу, пробежал ее глазами. — Ну как? — поинтересовался Липкин. — Прям подарок. Скобелевский комитет денег не жалеет. — Теперь запишите в договор номер вашего удостоверения. Оно при вас? — Конечно. Дранков полез в карман. — Что с вами? — испугался Липкин, увидев его сразу изменившееся лицо. — Бумажник. — Что, потеряли? — Не знаю. Когда я входил, он был у меня. И внезапно Дранков понял, почему его так сильно толкнул чиновник при входе. — Господа! — крикнул Липкин. — Только что у Андрюши Дранкова украли бумажник! Зал зашумел. Люди повскакали с мест. На шум появился хозяин. — В чем дело? Он выслушал выкрики и подошел к Дранкову. — Весьма печально, Андрей Васильевич. Много ли денег при вас было? — 200 рублей и мелочь. — Господа! — крикнул хозяин. — Фирма возмещает господину Дранкову пропавшие деньги. Внезапно в дверях появился полицейский офицер. — Господин ротмистр! — крикнул хозяин. — Вы очень вовремя. Только что обворовали господина Дранкова. К Дранкову подошел высокий человек в черном пальто. — Господин Дранков, я из сыскной полиции. Вы не могли бы сказать, как все это произошло? — Меня на входе толкнул какой-то чиновник. — Чиновник! — обрадовался Косоверьев. — Чуть рябоватый такой, невысокий. — Да, все ясно. Это известный карманник. Давайте пройдем со мной в сыскную полицию. — Идите, идите, Андрей Васильевич, — засуетился Липкин. — Обрисуйте все, как было. Мишка-чиновник, выйдя из кафе, сразу же забежал в проходной двор и вынул бумажник. Неплохо. 2 Кати и 18 рублей мелочью. Сегодня и завтра можно отдохнуть. В бумажнике было удостоверение Скобелевского комитета, визитные карточки. Когда он потрошил лопатник, из него в лужу выпали какие-то бумажки, похожие на счета от портного. Мишка хотел их поднять, но бумага уже впитала влагу, чернила расползлись. Ничего, убытка от них хозяину не будет. Мишка прочитал визитную карточку и понял, что щипанул сегодня человека, делающего фильмы. А посещение синематографа было главным и любимым развлечением Мишки-чиновника. Он вышел из подворотни, огляделся и пошел в сторону сыскной полиции. Проходя мимо открытых дверей, он метнул туда бумажник и быстро заскочил в подъезд дома Нирензея и вдруг с ужасом увидел, как чиновник из сыскной по кличке Оглобля волочит в подъезд его карася. Мишка бегом бросился на 2-й этаж. В дверь позвонили. Вылетаева вопросительно поглядела на Бахтина. — Открывайте смело, нам прятаться нет кого. Бахтин услышал удивленный голос хозяйки, а в гостиную вошли Косоверьев и Дранков. — Простите, господа, — развел руками оператор. — Это несколько напоминает мне криминальную фильму? — подстраиваясь под его веселый тон, спросил Бахтин. — Наверное, — Дранков сел. — Наташа, дай мне попить. — Сейчас. — Вылетаева вышла. — Александр Петрович, ушли документы, — вздохнул Косоверьев. — Как? — ахнул Бахтин. — Да его Мишка-чиновник щипанул. — Вы положили документы в бумажник? — спросил Дранкова Бахтин. — Да. — Вы их посмотрели, прежде чем спрятать? — Конечно. — Помните их? — Два акта о покупке и подешевке бракованных шинелей и сапог. Акт приемки, где они уже обозначены как товар высокого качества. Накладные все документы за подписью Дергаусова. — Мадам, — Бахтин чуть поклонился Вылетаевой, — позвольте, я воспользуюсь вашим аппаратом. — Прошу. Бахтин поднял трубку. — Барышня, мне 11-й. — Дежурный, Бахтин. — Так, так, хорошо. Господин Дранков, — Бахтин повесил трубку на рычаг. — Вам бумажник подкинули, но документов там нет. Как это понимать? — А как хотите, господин Бахтин, — Дранков засмеялся. — Что вам от меня надо? Моя приятельница передала бумаги, чтобы я посоветовался. — Не надо, Андрей Васильевич. Госпожа Вылетаева все рассказала мне, для чего вы брали эти бумаги. Хочу сказать вам, что дело вы затеяли опасное. Моральную сторону я опускаю. Дергаусов не просто делец, он связан с уголовным миром. Посудите сами. Сгорел склад, убит городовой, отравлен Серегин. И еще один чин полиции. Убит подполковник Княжин. Неужели вам хотелось стать причастным к этому списку? Откровенно говоря, нет. Дранков опять закурил. Мадам Вылетаева, расскажите мне о Серегине, о медальоне, этих бумагах и о том, что вы хотели с ними сделать. Господа, я опасаюсь за вашу жизнь. А если Дергаусов узнает о ваших планах? Да, бумаги пропали, но мы сейчас составим протокол, и вы автоматически становитесь свидетелями. Я не могу ручаться, что в нашем ведомстве у Дергаусова нет своего человека. — Что же это? — крикнула Вылетаева. — Я вам рассказала все как на духу. — Мадам, — перебил ее Бахтин, — о нашем разговоре знают трое. За этих людей я могу поручиться. Коншин с раннего утра пребывал в настроении благодушном. Конечно, был неприятный разговор с князем Львовым, но это его мало заботило. Председатель Союза городов дружески пожурил Ивана Алексеевича и сказал, что его дожидается судебный следователь Шабальский. Следователь оказался человеком вполне светским, как понял Коншин из разговора, был принят в хороших домах, так что общих знакомых у них оказалось множество. Коншин пригласил его в ближайшие дни отобедать в метрополе, и они расстались довольны друг другом. Коншин сидел в кабинете, попивал ликер с кофе, находясь в предвкушении приятного вечера. В дверь просунулась голова Дергаусова. — Можно, Иван Алексеевич? — Заходите, Юрий Александрович. Дергаусов вошел, поскрипывая сапогами, уселся в кресло. — Ликер? — Не откажусь. — Ну что там с пожаром этим? Коншин снял китель и остался в белоснежной рубашке и подтяжках. — Копает полиция. — Да и у меня судебный следователь был очень милый человек, мы прекрасно поговорили. Иван Алексеевич, надо бы дело замять. Серегина арестовали. Потом сообщники его отравили. Убытки берет на себя Земсоюз. Все, куда больше. А чего бояться? У нас в конторе чиновник с сыскной, Кулик, сидит, бумаги роет. Да и пусть. Нечего, значит, делать. Господин многопытливый и хваткий. Дайте ему пару тысяч. Не берет. Так пусть сидит. Иван Алексеевич. А как докопается до денежек, что мы в кабаках тратим, до покупки авто для вас и о бриллиантах мадам Волынской? Думаете, докопается? Все непременно. Так что же делать, Юрий Александрович, к полицмейстеру съездить? Ни в коем случае. Генерал Золотарев в Бахтине души не чает. Вы же хорошо знакомы с градоначальником. Да уж, куда лучше. Поеду к нему. Дергаусов вскочил, услужливо подавая китель. Авто где? У подъезда. Ладно. Московский городоначальник свиты его императорского величества генерал-майор Климович принял Коншина без всяких проволочек, едва вышел в приемную, обнял за плечи, заволок в кабинет. Они скоро должны были породниться. Сын Коншина считался женихом Веры Климович. Ты, Ваня, ко мне просто так или по делу? Миша, к сожалению, по делу. Ну, говори. Пожар на Пресне, помнишь? Конечно, там вроде все решилось. Нашли поджигателя. Мне Золотарев докладывал, что какой-то ненормальный из твоего отдела. Да нет, этот Серегин просто проворовался, но крал не один. А артельно его сообщники отравили. Прям беда. Генерал Климович встал, прошелся по мягкому ковру. Черт, чем заниматься приходится. Полиция за поджигателями бегает, а на заводах, в слободах большевики военную агитацию ведут. На фронте сплошные неудачи, поэтому активизировались антиправительственные силы, а тут возиться с рядовым пожаром. Убытки-то велики? Нет. Земсоюз их покроет. Так что ты хочешь, Ваня? Миша, сюда из Петербурга новая метла прибыла. Так мне от них покоя нет. Копают и копают. Кто следователь? Шабальский. Милый человек, ты с ним разговаривал? Да, впечатление наилучшее. Так кто ж тебе мешает? Ты, я же говорил, Бахтин. Неприятная личность. К нему твой друг Белецкий благоволит. Да не хочу я пока Степу беспокоить. Неужели у тебя власти мало? На него хватит. Ну, ладно, Ваня, без обеда я тебя не отпущу. Все же родственники. Борис Литвинов бежал из ссылки. Надо сказать, что мероприятие это оказалось весьма простым. Умелые люди выправили ему документы, и стал он Анниным Виктором Сергеевичем, выпускником Омской школы подготовки прапорщиков, направленным для прохождения службы в 4-й маршевый батальон Московского военного округа. Так что до Москвы он доехал вполне комфортно, только с непривычки мешала шашка. На конспиративной квартире он скинул ремни, надоевшую шашку, переоделся в штатское и стал Афанасьевым Анатолием Гавриловичем, освобожденным от воинской службы по состоянию здоровья. О приезде Литвинова Заварзин узнал днем от связного и решил отправиться на встречу со старым другом. Квартиру в Колобовском переулке он не назвал Мартынову, скрывал ее тщательно. Эта квартира для него стала соломинкой, за которую он держался из последних сил. За год работы платным агентом охранки он сдал Мартынову 2 членов комитета, несколько фабричных активистов, провалил подпольную типографию и позволил охранке взять под контроль один из каналов связи с ЦК. Бегство Литвинова создало угрожающую ситуацию. Случилось самое страшное. Бахтин практически разоблачил его, и вина за это ложилась на одного Заварзина. Мартынов прекрасно разработал план его подвода к Бахтину, но перед операцией Заварзин напился и похмельный поперся прямо на квартиру к сыщику. Короче, он сам практически себя завалил. На конспиративной квартире он написал донесение, в котором изложил события соответственно плану, сорванному только из-за нежелания Бахтина идти на контакты с социалистами. Вроде все было в порядке, но нервы подорваны запоями, а пил Заварзин а-ля нуар, что в вольном переводе с французского значилось «по-черному», потом тяжелая похмелка и дикое, ни с чем не сравнимое состояние страха. Он не мог спать ночью. Час-другой и просыпался в холодном поту. Огромная, оставшаяся от покойных родителей, квартира на Остоженке становилась для него ловушкой. Он вставал, зажигал свет во всех комнатах и мучительно долго искал водку, которую обязательно приносил с собой. Выпив стакан, опять засыпал на короткое время, моля Бога не проснуться на рассвете. Несколько раз он доставал револьвер, крутил барабан, разглядывал внимательно желтые, тускло поблескивающие в ячейках патроны. Вот он, выход. Но не хватало воли поднять его к виску и надавить на спуск. Засыпая один в огромной грязной квартире, он молил Бога, чтобы смерть пришла к нему во сне, а она не приходила. Начинался новый день, в котором перемешивались хмель и боль, и снова страшная ночь. Потом он брал себя в руки, мылся в ванной, ел щи в трактире. Весь день пил пиво, а утром с опухшим лицом и трясущимися руками выходил на улицу. На третий день наступало просветление. Он приглашал жену дворника, платил ей последние деньги за уборку квартиры. Вечером уже мог читать и спокойно засыпал с книгой в руках на диване в кабинете. Это значило, что Заварзин решил начать для себя новую жизнь. После встречи с Бахтиным он взял себя в руки, зашел в лавчонку рядом с домом, купил 10 бутылок кваса, всю ночь гасил жажду холодным жгучим напитком. Утром Заварзин достал из сейфа вмонтированный в шкаф чемоданчик. В нем лежали драгоценности матери и приличная сумма во франках. Ценные бумаги отца. Он взял ценные бумаги и поехал на Мясницкую, в биржевую контору. — Вы хотите купить акции? — спросил его одетый на английский манер молодой человек. — Нет, я хочу продать. — Все? — Да.